Глава восьмая. Заслышав колокол, я застонала и накрыла голову подушкой. Спать хотелось безбожно. Этой ночью мне, наконец, удалось провалиться в сон, но ранний подъем не дал им насладиться. Завтрак не удивил ни вкусом, ни разнообразием. «Зато научитесь ценить то, что имели в родительском доме», — высокомерно заявила Траст, когда, заглянув в трапезную, увидела наши скучные лица и брезгливость на них. «То, что дали вам ваши родители, и чем вы все пренебрегли, вместо того, чтобы быть благодарными и послушными». После этого она не отходила от нашего стола, пока мы все не съели. Спасибо хотя бы за то, что делала это молча. «А теперь идите к наставнику Фроксу, он позаботится о вашей духовности», сказала Траст, подгоняя нас на первую лекцию. Предмет так и назывался — духовность, а наставник Фрокс с первого же взгляда вызывал оторопь. Неестественно белые волосы, почти бесцветные брови и бледно-серые глаза делали его похожим на призрака. И говорил он вкрадчиво, тихо, едва шевеля губами. Лекция началась с основ религии, а закончилась важностью смирения — и тем, что наше место в жизни предопределено богами при рождении, и мы не вправе идти против их воли. Проповеди священников в храме семи богов, куда время от времени таскал меня отец, и то были интереснее, честное слово. Следующее занятие было посвящено, как ни странно, финансам. Вел его наставник Фридрих Ллойд. Главной примечательной чертой его внешности — были кустистые брови, которые, казалось, двигались и жили своей жизнью, и мясистый нос с красными прожилками и загнутым вниз кончиком. Знаю, что многие из вас слабы в арифметике. Он водрузил свое крупное тело в кресло и вещал оттуда, сцепив пальцы на животе. А ведь рано или поздно вы наследуете состояние ваших родителей и должны будете распорядиться им грамотно. Не советую доверять нанятым бухгалтерам и экономкам. Доверять нужно только себе. Заодно сами научитесь экономить. Ибо расточительство и бездумное расходование финансов сродни греху. Поэтому я буду учить вас считать. Ллойд взмахнул рукой, и на большой грифельной доске позади него появилось десяток арифметических примеров. «Приступайте», — велел наставник. «А после мы посмотрим, кто на что способен». Наша группа в этот момент разделилась на два лагеря. На тех, кого примеры не испугали, и тех, кого они ввергли в подлинный ужас. Повезло, что арифметика мне всегда давалась легко, поэтому решение примеров не заняло у меня много времени. Вайолет, на удивление, тоже вошла в лагерь считающих, а вот Роуз и Даяна едва не плакали над своими тетрадями. Локридж озадаченно чесал пробивающуюся щетину, а Брюс все бормотал себе под нос, как он ненавидит арифметику. В какой-то момент Ллойд задремал в своем кресле, и я развернула тетрадь с решением к тем, кто еще пытался найти правильный ответ. Вайолет последовала моему примеру, и вскоре лица Роуз и Даяны озарили благодарные улыбки, а Брюс перестал причитать и начал быстро строчить в своей тетради. И к тому времени, когда наставник пробудился, закашлив, у всех в нашей группе были готовы решения. Мы чувствовали себя заговорщиками, но вины не испытывали. Ллойд прошелся между нашими партами, заглядывая в тетради. Мы ждали, что наставник как-то это прокомментирует, но он ничего не сказал, лишь несколько раз прочистил свое горло и вернулся в кресло. «К следующему занятию у вас будут индивидуальные задания», произнес он позже, и перед каждым из нас появились небольшие свитки, сплошь исписанные математическими примерами. Кажется, Ллойд все же был не так прост и заподозрил что-то, не зная, удастся ли его обмануть в следующий раз. Роуз и Даяна снова приуныли, и к амфитеатру, где нашу группу ждал наставник по воспитанию духа и тела, шли, едва шевеля ногами. Нас заставили переодеться в облегающее трико и куртки из мягкой тянущейся ткани. Не всем девушкам такое пришлось по душе. Некоторые стеснялись выходить из раздевалки в таком виде. Пожалуй, только мне и Мэриан было плевать на это. «В сильном теле сильный дух», Этими словами встретил нас невысокий жилистый мужчина. Смуглая обветренная кожа, татуировка морского змея на шее, волосы, собранные в низкий хвост, и черная повязка, скрывающая левый глаз. У него явно было пиратское прошлое. Типы, подобные ему, временами наведывались в таверну Робби, и я научилась с одного взгляда выделять их среди обычных моряков. «И слабый ум», — прошелестел стоящий за мной Виктор. «Если только ты говоришь о себе», — единственный глаз наставника тотчас уставился на него. Слух у него был как у хищника. «Но это мы сейчас проверим». А дальше мы попали в некий кошмарный сон. Я никогда не жаловалась на свое тело. По мне, оно было достаточно сильным и ловким. Ноги нередко спасали меня от погони, а руки легко держали мой вес, если приходилось куда-то залезать. Но этот пират, кажется, решил загнать нас, как лошадей. Нам приходилось наяривать круги по арене, преодолевать препятствия на бегу и при этом соревноваться друг с другом. А если кто-то пытался остановиться и сойти с дистанции, наставник помогал ему своей неласковой магией. На обед мы все плелись, выдохшиеся и обессиленные. «Я думала, что самое ужасное здесь — траст», — хрипло произнесла Даяна. «Но этот Кроуэлл сверг ее с пьедестала». Имя пирата — Риц Кроуэлл. Мы узнали только под конец занятия, когда его окликнул какой-то другой преподаватель. Сам он, похоже, не считал обязательным лично представляться нам. «Это ты!» Никто сразу и не понял, что произошло и почему Мэриан с искаженным гневом лицом бросилась на Вайолет. «Ты украла мое кольцо! Ты воровка!» — кричала Мэриан, хватая Вайолет за плащ и пытаясь ее встряхнуть. Но от такого толчка они обе потеряли равновесие и упали, продолжая бороться на земле. Точнее, Мэриан нападала, а Вайолет испуганно пыталась защититься, царапаясь. «Перестаньте!» — я не выдержала и кинулась их разнимать. «Мэриан, отпусти ее!» «Воровка!» — шипела Мэриан, не замечая меня. Я попыталась оторвать ее руку от Вайолет и вдруг сама упала, слившись с этой кучей малой. «Просто великолепно!» «Что здесь происходит?» — раздался над нами рев Верити Траст, и в следующую секунду нас троих разметало в разные стороны ее силой. Глаза миссис Траст метали молнии, но лицо оставалось бесстрастным, как маска. «Я жду от вас ответа», — процедила она. Но ответить кураторше никто не успел. Тонкий браслет на ее запястье вспыхнул алым, и она изменилась в лице, чему-то удивившись или даже испугавшись. Потом все же взяла себя в руки и произнесла ледяным тоном. «Поднимайтесь на ноги, все трое, и за мной! Живо! Вас ждет ректор!» Мне хотелось возразить, что я тут вообще ни при чем, но, встретившись взглядом с Траст, я отбросила эту мысль. Бесполезно. Мэриан и Вайолет тоже без возражений последовали за ней. У обеих глаза застилали слезы, с тем лишь отличием, что у одной они были вызваны злостью, а у другой — обидой. У меня же в голове и вовсе не было никаких мыслей, только неприятное тянущее чувство перед скорой встречей с ректором. Мы прошли несколько длинных коридоров, поднялись на два лестничных проема и оказались в крыле, куда нас судьба пока не заносила. «Готовьтесь к худшему», — прошипела миссис Траст, открывая массивную дверь из темного дерева. А в следующую секунду ее лицо приобрело выражение подобострастия. «Господин ректор, я их привела», — она поклонилась. «Пусть заходят, и оставьте нас одних, миссис Траст». От этого голоса из глубины кабинета по спине пробежали мурашки. Нет, он не был ни жутким, ни гневным, просто показался знакомым. «Я позову, когда вы понадобитесь». «Как скажете, господин ректор». И Траст попятилась, пропуская нас в кабинет. Дверь за нами закрылась сама. Мы замерли на пороге, вглядываясь в искусственный сумрак комнаты и боясь шелохнуться. Окна закрывали плотные шторы, и свет с улицы едва проникал внутрь, способный лишь выявить очертания предметов и мебели, не более. Так я заметила стол, а за ним фигуру. Через мгновение на том самом столе зажглись три свечи, установленные в витиеватый канделябр, и я, наконец, увидела ректора в уже знакомом плаще. Капюшон по-прежнему покрывал голову, и перед глазами мелькнуло воспоминание. Таверна Робби, игра стихий и мой соперник, скрывающий лицо в тени капюшона. Я на миг зажмурилась, прогоняя наваждение. «Подойдите», — велел ректор. Мы неуверенно приблизились, остановившись в шаге у его стола. Мне стало не по себе, когда я увидела, из чего все же была сделана его маска. Это была тьма, густая, клубящаяся, в самом ее первозданном проявлении. Открытыми оставались лишь глаза, и их небесная синева казалась неестественной в обрамлении этой тьмы. Интересно, зачем он скрывает лицо? Еще и таким диким способом. Что за этой маской? Уродство или какой иной секрет? «Я жду объяснений». При этих словах взгляд ректора устремился почему-то на меня, прожигая насквозь. Но заговорила все же Мэриан, громко и с вызовом. «Она украла мое кольцо», — и показала на Вайолет. «Я не брала твоего кольца, клянусь», — прошептала сквозь зубы та. «Оно пропало во время той дурацкой гонки в амфитеатре. Я оставила его в раздевалке, а потом не нашла». «Из чего ты решила, что это Вайолет сделала?» — спросила я. «А кто еще? Воровка у нас одна в группе», — выплюнула Мэриан. Вайолет вспыхнула. Я украдкой посмотрела на нее, мол, точно не ты. И она отрицательно качнула головой. «А что скажет мисс Эмили?» — протянул ректор. «А если я просто хочу, чтобы вы выиграли, мисс Эмили?» Пронеслись в голове отголоски прошлого. Снова знакомые интонации. «Я скажу, что просто хотела успокоить девушек и разнять их», ответила я, отчаянно пытаясь сохранить спокойствие. «А в защиту Вайолет? Думаю, это не она». Мэриан на это с горечью хмыкнула. В ее глазах по-прежнему блестели слезы. Ректор медленно прошелся взглядом по каждой из нас, приподнял руку и сделал ею несколько небрежных пассов. Легкий ветерок взметнул подолы наших юбок, пробежался по телу, точно ощупывая, и через несколько секунд раздался удивленный вскрик Мэриан. Простенькое кольцо, сплетенное из тонкой медной проволоки, выскочило из задника ее туфли и зависло перед ней в воздухе. «О, боги!» Мэриан схватила его и прижала к сердцу. Ее лицо озарила счастливая улыбка. «Нашлось! Оно нашлось!» Вайолет тоже облегченно выдохнула. «Значит, оно все время было у тебя», — заметила она с ноткой упрека в голосе. «Похоже, оно упало туда, когда я переодевалась». Мэриан виновато прикусила губу. Мое же внимание все это время было сосредоточено на руках и пальцах ректора. Похожая форма кисти, небольшие мозоли и... плавность движений во время управления магией. Все это вновь бередило воспоминания, выискивая совпадения. Игра стихий. Может ли случиться так, что ректор и тот незнакомец в таверне — один и тот же человек? «Драки, выяснение отношений, нарушение спокойствия, ложные обвинения, как и само воровство, запрещены в нашей академии», между тем произнес ректор ледяным тоном. «За это вы все трое получите наказание». «Но я ведь...» — попыталась возмутиться я. Ректор перебил меня. «Вы плохо слушали правила нашей академии, мисс Эмили. За проступок одного отвечают все. Вам еще повезло, что наказание коснется только троих, а не всей группы. Или хотите разделить его со всеми своими сокурсниками?» Я промолчала, подавляя свой гнев. «Слушаю, господин ректор», — в дверях выросла миссис Траст. Похоже, она каким-то образом получала от него указания через браслет. «Эти студентки наказаны», — ответил тот. «Каким образом решать вам?» «Не сомневайтесь, они получат свое по заслугам». Трудно было не заметить в голосе куратора злорадство. «Все свободны», — произнес ректор. И наши взгляды вновь встретились. Я отвела свой первый, но меня не покидало чувство, что до самой двери глаза ректора следили за мной. Что ж, теперь у меня появилась еще одна цель. Узнать, является ли ректор тем незнакомцем из таверны. И если это так, то что ему от меня нужно?